20 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. «Хорошая работа, солдат», — похвалил Рейпер. «Вы прекрасно справились с заданием». Приобняв Георга за плечи, Рейпер провел его в гостиную в британском стиле, которую он покинул всего 12 часов назад. «Солдат!» Да еще и снисходительным тоном, как будто он в его подчинении. Георг никакой не солдат. Он генерал, или по меньшей мере адъютант, советник генерала. Эффект от утреннего кокаина уже прошел. Если бы нет, он бы сказал Рейперу все, что о нем думает, и попросил бы проваливать в ад вместе с Digital Solutions. Там им самое место. Георг чувствовал себя отвратительно. Изможденный после бессонной ночи и утреннего стресса. Напуганный Рейпером, его бандой, его связями и информацией, к которой у них был доступ. Георг не стал ничего говорить, только кивнул. «Садитесь уже, Георг», — велел Рейпер. «У вас было продуктивное утро. Кофе?» Георгу хотелось потянуться, потереть глаза, снять ботинки, пиджак, свернуться калачиком на диване и заснуть. Больше ему ничего не нужно было. Но еще лучше пожать руку Рейперу, попрощаться, сесть в Ауди, включить Авичи и поехать домой в свою теплую, светлую, стильную и чисто убранную квартиру. Принять душ, забыть весь этот кошмар с Digital Solutions и лечь спать в свою мягкую кровать марки Hastings. «Кофе?» «С удовольствием», — ответил он. «Итак», — объявил Рейпер, — «дебрифинг. Судя по всему, оборудование работает. Замечательно. Но расскажите, как вам это удалось?» «Я делал все, как вы сказали, как мне показал Джош. Но Клара пришла раньше, чем я рассчитывал, и мне пришлось убегать». Он поежился при воспоминании о том, как ему пришлось бежать через кабинет Буман. «Окей», — сказал Рейпер. Он наморщил лоб, отчего шрам стал еще заметнее, и выпучил холодные, как у рептилии, глаза. «Она тебя видела?» «Нет», — ответил Георг. «Я спрятался в кабинете Буман. Она не могла меня видеть. Говорила по телефону. Я в этом уверен». Ему почему-то было важно объяснить Рейперу, что его никто не видел, что он выполнил задание без сучка и задоринки. Ему не хотелось даже думать о том, какое наказание ждало бы Георга, допустив он ошибку. Георг пригубил растворимый кофе. Омерзительно. Он отставил чашку на журнальный столик. Дверь открылась, и в гостиную вошла красивая девушка, ровесница Георга, со светлыми волосами, собранными в конский хвост. Рейпер повернулся к девушке. «Кирстен, какие новости?» «Думаю, у нас есть контакт», — ответила девушка. «Мейл?» «Телефон. Слышно только Клару, но мы думаем, что она говорит сейчас с Шаммошем». Рейпер повернулся к Георгу. «Пошли. Ты нам нужен». Рейпер бросил это уже в дверях. Он жестом позвал пиарщика за собой. Георг вышел за боссом в коридор. Рядом была комната, похожая на кухню. Судя по всему, раньше здесь жила прислуга. Комната была размером со шкаф. Маленькое окно выходило в сад. Здесь стоял стол с двумя мониторами и ноутбук. За столом сидел Джош с наушниками. Он кивком указал Георгу на стул и протянул ему наушники. На мониторе высветился аудиофайл. «Скажи только, где и когда они встречаются. Остальное потом». Георг кивнул. Через 30 секунд Клара положила трубку. Он приподнял наушники и повернулся к Рейперу. «Я слышал только ее, не собеседника. Но это был Шаммош, вне всякого сомнения. И они собираются встретиться». Парой минут позже Георг снял наушники и почесал голову. Он три раза прослушал разговор Клары с Махмудом. «Ничего». Она спрашивает, где они встретятся. Он отвечает. Она не повторяет место. Я слышу только ее реплики. Джош кивнул. В комнате они были одни. Рейпер с девушкой исчезли, как только услышали первый сырой перевод разговора. «Можешь идти поспать», — сообщил Джош. «Рейпер скажет, когда ты нам снова понадобишься». «Я могу поехать домой?» — обрадовался Георг. В нем затеплилась надежда. «Только бы попасть домой, принять душ, поспать, проснуться и понять, что все это было ужасным ночным кошмаром. «Возьми себя в руки. Тебе нельзя никуда ехать. Можешь поспать на диване в гостиной», — покачал головой Джош и вернулся к монитору. 20 декабря 2013 года. Брюссель, Бельгия. Она не знала, сколько простояла перед Королевским дворцом, дожидаясь Махмуда. 10 минут? 20 минут? Наконец она увидела его на другой стороне мощеной дороги. Махмуд стоял возле входа в парк, скрывшись за столбом. Он не шевелился. У Клары сердце в груди перевернулось. Махмуд тоже ее увидел и жестом дал ей знак подойти. Потом повернулся и исчез в парке. После того, как их разговор закончился, Клара еще долго сидела в тишине в кабинете. Буман уехала домой в Швецию. Никаких дел у Клары в офисе не было, по крайней мере тех, что нельзя было бы отложить до понедельника. Она все еще чувствовала себя выбитой из колеи после находки у Кирилла в квартире. И внезапно встреча с Махмудом показалась ей чем-то само собой разумеющимся. Он попросил ее выйти через служебный вход. Клара знала только один, через парковку. Выйдя из парламента, она доехала до вокзала Гар-дю-Норд и взяла такси до дворца. Как он просил, не задавая вопросов, не задумываясь. Ей нужно было выйти, нужно было чем-то занять себя. И Махмуд по телефону показался таким одиноким, таким нервным и беспомощным. Клара оглянулась по сторонам и вошла в парк. В парке было неуютно. Дворец казался заброшенным. Широкая парадная аллея, вымощенная камнем, пустовала. Клара была там одна. К чему эта паранойя? Почему он выбрал это место? Чтобы они тут были одни? Клара пошла вперед и вскоре увидела Махмуда. Он ждал ее на скамейке. Вид у него был усталый, и он постарел. Волосы короче, чем когда они виделись в последний раз. Не такие короткие, как когда они познакомились, когда он только что вернулся из армии с 3-миллиметровым ежиком на голове и лицензией парашютиста-десантника. Ей больше нравились его длинные кудри, как в последние годы в Упселе. Набравшись смелости, Клара встретила его взгляд. Сколько времени она потратила на то, чтобы забыть эти глаза? Полностью стереть из памяти. И вот она снова их видит. И, несмотря на темные круги, это те же глаза, что и прежде. Глубокие, темные, печаль в которых можно принять за высокомерие. Они излучают ум, иронию и теплоту, против которых даже после стольких лет у Клары не выработался иммунитет. Махмуд не брился. Пальто все в бурых пятнах. Выглядит он неважно. Но для Клары нет никого прекраснее. «Муди?» — спросила она. «Боже мой, что случилось?» Он прижал палец к губам, приказав молчать. «Прости», — прошептал он, — «но ты должна дать мне твою сумку, хорошо?» Клара вопросительно уставилась на него. «Что? Зачем? Пожалуйста, я не стал бы просить без важной причины». Клара неуверенно протянула ему свою темно-синюю сумку от Марка Джейкобса. «Прости», — сказал он, повернулся к скамейке и вывалил на нее содержимое сумки. «Что ты делаешь?» — воскликнула Клара. Он ее не слушал. «Ты отключила мобильный, как я просил?» — спросил он, одновременно методично проверяя все карманы в сумках, косметичку, кошелек, коробку с тампонами. Он ничего не упустил. «Да, но ты расскажешь, в чем дело?» Он поднял глаза на Клару и начал собирать вещи обратно в сумку. «Знаю, это безумие, но последние часы были ужасными. Подними руки вверх». Клара увидела отчаяние в его глазах, отчаяние, смешанное с мольбой о помощи. Таким она Махмуда еще не видела. Она подчинилась. Махмуд подошел к ней совсем близко. Клара почувствовала его запах. То ли он все еще пользовался старым парфюмом, то ли это был запах его кожи. Мускус и жасмин, но слабый, едва различимый. Его забивал запах земли, пота и крови. Он быстро и тщательно обыскал Клару. Прощупал пуховик, проверил карманы, карманы брюк, ремень, боковые швы. Закончив, он отвел глаза. «Прости», — извинился он слово. Поверь мне, не так я представлял себе нашу новую встречу. Он присел на скамью и закрыл лицо руками. Клара присела рядом. Она робко положила ему руку на плечо. Почему-то это вышло у нее совершенно естественно. «Поскольку ты меня уже все облапал, могу я теперь тебя обнять?» — спросила она. Он повернулся и улыбнулся в ответ на ее улыбку. «Ты, наверное, думаешь, что я спятил?» Клара пожала плечами. «Правда, Муди, я не знаю, что мне думать. Я видела твой мейл, знаю, что ты собирался в Брюссель...» Она прокашлялась, перевела взгляд на парк. «Но я не знала, что ответить. Это для меня нелегко. То, что у нас было, то, что это закончилось, то, сколько времени у меня ушло, чтобы смириться с этим, ты никогда ничего не объяснял. Просто перестал любить меня, и все. Это сложно понять и принять. Не уверена, что я вообще хотела снова тебя видеть». Она повернулась к Махмуду. Он сидел, уставившись в землю. Правая нога тряслась, подрагивала, то ли от нервов, то ли от стресса. «А теперь еще это? Что случилось?» Махмуд вскочил. «Мы не можем здесь оставаться. Пойдем, мы должны двигаться». Они пошли глубже в парк по замерзшим дорожкам, покрытым жухлой листвой. Холодное солнце светило высоко в небе и не грело. Клара молчала. Махмуд откашлялся и начал рассказ об исследованиях, о поездках в Афганистан и Ирак, о сообщении от бывшего армейского приятеля, о конференции, о встрече у Музея Африки и убийстве. Потом о нападении в отеле и жучке, найденном в сумке. Он рассказал все, ничего не скрывая. Слова лились из него сплошным потоком. Пока он говорил, они прошли весь парк насквозь и подошли к другому выходу. «Боже мой!» — выдохнула Клара. «Во что ты вляпался?» «Не знаю», — сказал Махмуд. «У Линдмана есть, точнее, была информация, ради которой кто-то готов был убить его и меня». «Американцы, на которых он работал?» — спросила Клара. «Не знаю». Махмуд нащупал в рюкзаке кошелек и достал квитанцию. Линдман упоминал вокзал в Париже. Судя по всему, он оставил там багаж в камере хранения. «Это все, что я знаю». Махмуд остановил проезжающее мимо такси. Он открыл заднюю дверцу и вопросительно посмотрел на Клару. «В общем, я не прошу тебя поехать со мной в Париж, но не могла бы ты уделить мне еще немного времени?» Он сделал глубокий вдох. Видно было, что он смущен. «Я должен все тебе объяснить. И, как это ни забавно звучит, объяснение тоже имеет отношение к Линдману».